кто мы. Мы вам кажемся загадкой не потому, что мы неизмеримо сложнее амебы, говорит неврастенник. С точки зрения способа понимания мы даже проще. А потому, что вы к нам пробиваетесь через систему собственных предрассудков, нашего официального камуфляжа и всеобщего желания скрыть от посторонних, кто мы на самом деле. Но, может быть, люди скрывают из-за неведения, говорит журналист. О, так не бывает, говорит неврастенник. Нельзя скрыть то, чего не знаешь. Скрываем, значит, знаем. И знаем, что это не стоит показывать. А почему вы об этом говорите, спрашивает журналист. Потому что хочу, чтобы мы стали лучше, говорит неврастенник. А для этого мы должны себя делать по каким-то образцам, совершая над собой усилия. А чтобы люди в массовых масштабах, а не одиночки, занялись этим, нужно обнажить, кто они есть на самом деле. Люди должны перед кем-то посторонним устыдиться своей грязи и принять меры к тому, чтобы ее не было. А пока мы ее прячем, сказание. Проблема М есть прежде всего проблема выживания творческой личности в современных условиях. Клеветник и шизофреник с чисто творческой точки зрения были личностями не менее крупными, чем М. Но их нет, а М есть. В чем сила этого человека? Личные качества? Стечение обстоятельств, связи и поддержка интеллигенции, поддержка некоторых кругов руководства – все это, конечно, было, но не в этом суть. Сначала творчеству М у нас не придавали серьезного значения. Казалось, что он стоит где-то в стороне от главных проблем и направлений духовной жизни общества, не мешает ее официальному торжественному шествию и занимается какими-то нелепыми пустяками. За это время он успел вырасти. Когда хватились, было уже поздно. Он стал огромен и сместил центр духовной жизни общества ближе к себе. За это время он сумел сделать свои творческие интересы личными интересами достаточно большого числа людей, способных что-то делать и как-то влиять на ход событий.